Но арабская химия всего более занималась превращением металлов и отыскиванием эликсиров бессмертия. Рассудок и состояние тысяч людей пропали в горниле алхимии, а к преследованию этой великой цели поощряли три достойных сотрудника – тайна, вымысел и суеверие. Но мусульмане сами лишили себя главных выгод, доставляемых чтением произведений греческих и римских писателей, знакомства с древностью, чистоты вкуса и свободы мышления. Гордясь богатством своего родного языка, арабы пренебрегали изучением языков иностранных. Переводчиков греческих сочинений они выбирали между подвластными им христианами, которые иногда переводили с подлинного текста, а чаще, как кажется, с сирийских переложений. И в массе астрономов и медиков, сочинения которых были изложены на языке сарацинов, нет ни одного поэта, ни одного оратора и даже ни одного историка. Гомерова мифология возбудила бы в этих суровых фанатиках отвращение. Они пребывали в праздном невежестве, управляя колониями македонян и провинциями, прежде принадлежавшими Карфагену и Риму. Герои Плутарха и Ливия были преданы забвению, и история мира до Мухаммада умещалась в коротенькой легенде о патриархах, о пророках и о персидских царях. Наше образование, основанное на изучении греческих и латинских писателей, быть может, налагает на наш ум исключительный отпечаток. И я вовсе не расположен осуждать литературу и умственное направление народа, с языком которого я не знаком. Тем не менее, мне известно, что классические писатели научают многому, и я полагаю, что восточные народы могли бы позаимствовать от них и сдержанное благородство слога, и изящную соразмерность частей, и внешнюю форму как видимой, так и духовной красоты, и верное описание характеров и страстей, и риторические украшения рассказа, и аргументации, и правильную постройку эпопеи и драмы. Влияние правды и рассудка сказывается в результатах еще более положительных. Философы афинские и римские наслаждались благами и отстаивали права гражданской и религиозной свободы. Их сочинения нравоучительного и политического содержания могли бы мало-помалу развязать цепи восточного деспотизма, распространить либеральную склонность к расследованиям и к веротерпимости и внушить арабским мудрецам подозрение, что их халиф был тиран, а их пророк – самозванец. Но инстинкт суеверия был встревожен даже введением отвлеченных знаний. И самые взыскательные приверженцы Корана осуждали опрометчивую и зловредную любознательность Ал-Мамуна. Непреклонный религиозный энтузиазм и монарха, и народа следует приписать жажде мученичества, мечтам о рае и вере в предопределение. Меч сарацинов сделался менее страшен, когда их юношество стало переходить из лагерей в школы и когда армии правоверных осмелились читать и размышлять. Тем не менее, греки из безрассудного тщеславия завидовали их склонности к ученым занятиям и неохотно наделяли восточных варваров священным огнем. Во время кровопролитной борьбы омейядов с аббасидами греки воспользовались удобным случаем, чтобы отомстить за вынесенные обиды и расширить свои владения. Но третий халиф новой династии Махди жестоко отплатил им за это, в свою очередь воспользовавшись тем благоприятным обстоятельством, что византийский престол был занят женщиной и ребенком, Ириной и Константином. Армия из 95 тысяч персов и арабов была отправлена от берегов Тигра к берегам Фракийского Босфора под начальством второго сына повелителя правоверных Харуна или Аарона. Ее лагерь, раскинутый на противоположных высотах Хризополя или Скутари, так что Ирина могла видеть его из своего Константинопольского дворца, известил императрицу об утрате ее армий и провинций. Ее министры подписали позорный мирный договор с согласия или с тайного одобрения своей государыни, а подарки, которыми обменялись два двора, не могли замаскировать ежегодной дани в 70 тысяч золотых динариев, которую была обложена Римская империя. Сарацины слишком опрометчиво проникли внутрь отдаленной и враждебной страны. Их склонили к отступлению тем, что обещали дать им надежных проводников и снабдить их съестными припасами. И ни один грек не имел смелости намекнуть на то, что измученную неприятельскую армию можно было бы окружить и уничтожить во время ее неизбежного прохода между одной крутой горой и рекой Сангарием. Через 5 лет после этой экспедиции Харун вступил на престол своего отца и своего старшего брата. Это был самый могущественный и самый энергичный из монархов этого дома. Он прославился на Западе тем, что был союзником Карла Великого. А читателям он знаком с детства, так как постоянно был героем арабских сказок. Его прозвище Аль-Рашида, справедливого, было запятнано и стремлением благородных и, быть может, невинных бармекидов. Тем не менее, он был способен выслушать жалобу бедной вдовы, которая была ограблена его солдатами и осмелилась цитировать неосмотрительному деспоту изречение из Корана, угрожавшее ему судом Божиим и судом потомства. Его двор был украшен блеском роскоши и учености. В свое 23-летнее царствование Харун неоднократно посещал свои провинции от Хорасана до Египта. 9 раз совершал благочестивые странствования в Мекку, 8 раз вторгался на территорию римлян. А всякий раз, как они прекращали уплату дани, они узнавали по опыту, что 1 месяц опустошений стоил им дороже, чем 1 год покорности. Но когда жестокосердная мать Константина была свергнута с престола и отправлена в ссылку, ее преемник Никифор решился стереть это клеймо рабства и унижения. Письмо императора к халифу было прикрашено намеком на игру в шахматы, которая уже перешла в ту пору из Персии в Грецию. «Королева, — он разумел Ирину, — считала вас за ладью, а себя за пешку. Эта малодушная женщина согласилась уплачивать дань в двойном размере против того, что должна была бы взыскивать с варваров. Итак, возвратите то, что было плодом вашей несправедливости, или подчиняйтесь приговору меча». С этими словами послы бросили к подножию престола связку мечей. Халиф улыбнулся при этой угрозе и, обнажив свой палаш, приобретший историческую или баснословную известность, перерубил пополам слабое оружие греков, не употребляя в дело острия и не попортив закала своего клинка. Затем он продиктовал следующее послание, отличавшееся внушительную краткостью. «Во имя всемилосердного Бога, повелитель правоверных Харун Аль-Рашид к римской собаке Никифору, я прочел твое письмо, сын неверной матери. Ты не услышишь моего ответа, а увидишь его».